3. Как ни странно, спуститься оказалось сложнее, чем подняться. Все дело в том, что на дне котлована имелся свой переключатель, и достаточно было нажать цифру 0 на трубке радиотелефона, чтобы запустить лебедку. Наверху же кнопка переключателя находилась возле навеса для инструментов на одном из опорных столбов в 50 футах от края котлована. Это был обыкновенный бытовой выключатель с кнопками. До сих пор никому не приходило в голову, что если однажды кто-то захочет спуститься без посторонней помощи, ему придется отрастить 50-футовые руки. Лебедкой пользовались долго, и такой порядок вещей стал привычным. Теперь же, глядя вниз с края траншеи, они поняли, что до сих пор не было случая, чтобы в траншею отправлялись сразу двое. Можно было бы, конечно, спускаться по одному, но на этот раз между ними царило негласное соглашение. Они сделают это вдвоем и только вдвоем, поставив ноги в общее стремя и обхватив друг друга руками, как двое влюбленных на качелях. По иронии судьбы, таков был единственный возможный вариант. Они молча переглянулись, и между ними пронеслись две мысли. «Ну вот, мы как парочка студентов». «Бобби, у тебя случаем не завалялся вертолет с подвесной лестницей?» Рот Бобби дрогнул в улыбке. Она обернулась и прыснула. Гарднер ощутил, как сердце окатило теплой волной. Он вновь увидел старую и неулучшенную Бобби Андерсон, теперь уже в последний раз. «Слушай, а ты можешь подключить сюда какую-нибудь штучку для дистанционного управления?» «Жаль время терять. Есть тут одна мыслишка». Ее взгляд задержался на лице Гарднера, словно она что-то взвешивала и просчитывала в уме. Тот терялся в догадках. Поразмыслив, Бобби направилась к навесу для инструментов. Гарднер поплелся следом. Бобби подошла к столбу, которому крепился здоровенный железный ящик, выкрашенный в зеленый цвет. Отворила дверцу и стала что-то искать среди инструментов и разного хлама. Наконец, с победным видом извлекла свою находку. Небольшой транзисторный приемник. По размеру он уступал тем, в которые помощники Гарда закладывали новый и улучшенный динамит, пока Бобби восстанавливала силы. Этот маленький радиоприемник прежде не попадался ему на глаза. Видимо, кто-то принес его ночью. Бобби вытащила коротенькую антенну, вставила штекер в пластмассовый корпус, а пуговку наушника в ухо. Гарду вспомнился Фриман Мосс с его железными слонами. «Надо немного подождать». Бобби повернула антенну в сторону фермы, и Гарду показалось, что он слышит мощный гул. У него помутилось в голове от музыкального всплеска, заломило во лбу. Так бывает, когда залпом выпьешь ледяной воды. «И что дальше?» «Подождем», — ответила Бобби. «Это недолго». Она вновь многозначительно посмотрела на Гарда, и тот понял, что означает этот взгляд. «Она хочет мне что-то показать». Сев на корточки возле траншеи, он обнаружил в нагрудном кармане старую пачку с двумя сигаретами. Одна сломанная, другая погнутая, но целая. Он прикурил и задумчиво затянулся, не слишком-то сожалея о вынужденной заминке. Представился случай еще раз все обдумать. Конечно, если он рухнет замертво, ступив на корабль, это несколько нарушит его планы. «Вот он, моя умничка!» — воскликнула Бобби и вскочила. Гард тоже встал, огляделся и ничего не увидел. «Вон там, на тропе!» В голосе Бобби звучала неподдельная гордость ребенка, хвастающегося самодельной гоночной машинкой. Когда Гарднер наконец узрел это чудо техники, то не смог удержаться и прыснул со смеху. Надо же, он наивно считал, что перевидал все чудеса изобретательности этих умников, и удивить его уже невозможно, как вдруг очередной немыслимый гибрид отправляет его примехонько в зазеркалье. На лице Бобби блуждала задумчивая улыбка. Смех Гарда не мог отравить ее радости. «На вид странновато, конечно, но ты еще увидишь, на что он способен». В каких-то дюймах над землей, вращая маленькими колесиками, двигался электролюкс. Тот самый, который Гард видел в сарае. Рядом, как такса на поводке, послушно трусила его тень. Из заднего отсека, где обычно хранятся всевозможные трубки и насадки, торчало два тонких провода, расширявшихся под острым углом. «Антенна», — догадался Гард. Пылесос приземлился, если можно назвать приземлением посадку с трехдюймовой высоты, и покатился по утоптанной площадке в сторону навеса, оставляя позади узкую полосу следов. Возле распределительной коробки, где находился выключатель для лебедки, он остановился и замер. «Зацени-ка!» — проговорила Бобби довольным голосом хвастливого подростка. Раздался щелчок, что-то загудело. Тонкий черный шнур восстал из бока пылесоса, словно магическая веревка из корзинки индийского факира. Приглядевшись, Гард понял, что это не шнур, а самый настоящий кабель. Он поднимался вверх все выше и выше. Ткнулся в бок распределительной коробки и обогнул ее с фланга. Гарденер почувствовал отвращение, словно перед ним трепыхала крыльями летучая мышь. Слепая бестия, которая ищет и находит цель в полной темноте при помощи некоего внутреннего радара. Конец провода нащупал кнопки. Черную, которая запускала лебедку, поднимая стропы вверх или вниз, и красную кнопку выключения. Головка кабеля коснулась черной кнопки, которая мягко подалась. Позади навеса заработал мотор, и стропы послушно стали спускаться в траншею. Тут кабель опять ожил и скользнул к красной кнопке. Надавил. Мотор смолк. Гарденер заглянул в траншею. Стропа свободно раскачивалась внизу на глубине 12 футов. Кабель вновь нажал черную кнопку. Мотор запыхтел. Стропы поползли обратно, достигли верха, и мотор выключился автоматом. Бобби повернулась к Гарду. Она улыбалась, хотя во взгляде сквозила настороженность. «Работает, как видишь». «Невероятно». Гарденер пристально следил за манипуляциями Бобби. Антенны радиоприемника она указывала маршрут парящему кабелю, но не совсем так, как это делал Фриман Мосс. Сосредоточенно насупив брови, взглядом управляла кабелем. Вот она переводит взгляд с черной кнопки на красную, и кабель послушно перемещается следом. Пылесос двигался, словно очаровательная железная такса, собачка-робот, сошедшая с полотна Келли Фриса. Это была чисто зрительная иллюзия. Конечно, агрегат не обладал собственным мозгом, а потому и роботом-то не стоило его называть. Бобби заменял ему разум, став их общим мыслительным центром. И именно это она хотела продемонстрировать. Много всякого модернизированного добра стояло в сарае во всю стену. Особенно Гарда поразила стиральная машина, увенчанная антенной в форме бумеранга. Сарай. Тут возникал один интересный вопрос. Гард уже открыл было рот, чтобы спросить, да вовремя одумался. Поплотнее завесил мысли защитным пологом. Он чуть не подписал себе смертный приговор. Словно путник, завороженный предзакатным небом, остановившийся в шаге от пропасти. Насколько мне известно, дома никого, а на сарае висит замок. Так как же малышка Фидо пробралась сквозь закрытые двери? Хотел спросить, да вовремя одумался, ведь Бобби не говорила, откуда взялся электролюкс. Гарда прошиб холодный пот. Он повернулся к Бобби, перехватив ее взгляд. На ее губах блуждала улыбка. Она знала, что Гард о чем-то думает, но не могла понять, о чем именно, и это ее раздражало. «Слушай, а он вообще откуда?» — спросил Гарденер. «А, да так, завалялся», — отмахнулась Бобби. «Главное, что все работает. Ну что, погнали?» «Погнали. Надеюсь, у него батарейки не сядут, когда мы окажемся внизу». «Я его батарейка», — ответила она. «Так что, пока я жива, ты сможешь подняться. Уловил?» «Ясно». И тут подстраховалась. «Да, уловил. Ну и отлично», — ответил он. Они направились к траншеи. Бобби спустилась первой, управляя лебедкой при помощи дрессированного троса. Стропы поднялись, Гарденер встал в стремя, крепко вцепился в веревку и поехал вниз. Кинув взгляд на старенький пылесос, напоследок подумал: «Черт, как же он оттуда выбрался?» Гард погружался во мрак траншеи, во влажный соленый запах мокрого камня, а слева, монолитным небоскребом, вздымалась гладкая громада корабля.